Хотя мне некоторые пишут отчеты, типа топишь за YouTube, если там у тебя канала нету, да. Но у меня там канала нету. Но есть у многих наших Z-блогеров каналы. Вот, они их долго очень развивали, долго там свою позицию высказывали. И вот у них там большая аудитория, их смотрят не только в России. И мы взяли как бы сами своих же, значит, людей и наказали зачем-то.